Настя Стрелецкая. Удачные каникулы. Повязав атласный белый бант на подарочную коробку, я любуюсь проделанной работой. Нежно-розовый цвет коробки отлично сочетается с воздушным белым бантом, и подарок выглядит просто чудесно. Упаковка подарков всегда давалась мне сложно, но сегодня день рождения любимой бабушки. И я старалась изо всех сил. Яркое летнее солнце заглядывало в открытое окно, и я невольно окунулась в воспоминания о детстве, о том, как проводила каждое лето на даче с бабушкой. Это было чудесное время, я часто вспоминаю его с теплотой и улыбкой. Бабушка очень любила дачу и жила там большую часть года. В город уезжала только зимовать. А я приезжала, как только начинались каникулы, с нетерпением ждала этого времени. На даче все было иначе, не так, как в городе, как будто совсем другой мир. Ощущение легкости и свободы не покидало ни на минуту, даже если бабушка просила помочь ей с огородом или с приготовлением обеда. Это не ощущалось как каторга, как дурацкие домашние обязанности, которые нужно делать через «не хочу». Наоборот, я помогала бабушке с удовольствием, ведь еда на даче получалась в 100 раз вкуснее, а огородные дела — приносили вкуснейший урожай помидоров и моей любимой клубники. Там и воздух был особенный, свежий, прохладный, с нотками зеленой травы и сладких полевых цветов. Тогда как в городе пахло лишь пылью и нагретым на солнце асфальтом. Была у меня и дачная подружка, Ирка. Она тоже приезжала на лето к бабушке с дедушкой и жила через пару домиков от нашего. Наши бабушки нас и познакомили, когда нам было лет по 8, и мы сразу нашли общий язык. Помню, как однажды я проснулась ранним летним утром от странного звука. Такие звонкие щелчки, будто в окно бросают камешки. Моя комната на даче была на чердаке, очень уютная и с маленьким балкончиком. Я любила сидеть на нем теплыми вечерами. Откинув одеяло, я прямо в пижаме выбежала на балкон и увидела Ирку. «Дашка, ты чего спишь? Пошли скорее на речку, пока сильной жары нет!» «Ладно, только бабушке скажу». Бабушка, конечно, уже не спала. Она всегда вставала рано и возилась с клумбами. Ее цветами я часто любовалась. Вот же талант у человека такую красоту выращивать. Вокруг дома было все усажено пионами, тюльпанами, ирисами и еще множеством разных цветов, названий которых я не знаю. Казалось, что дом стоит посреди огромной клумбы, и ароматы витали просто чудесные. Предупредив бабушку, я быстро надела купальник, цветастый хлопковый сарафан, и вместе с Иркой мы помчались к речке, которая была совсем неподалеку. Добежав до нашего любимого места на берегу, мы с удивлением обнаружили там незнакомого парня. Он сидел с удочкой и внимательно смотрел на поплавок, не обращая на нас никакого внимания. Хотя мы наделали много шума, пока бежали. Ирка, сурово взглянув на парня, как ни в чем не бывало, скинула платье и в одном купальнике растянулась прямо на траве. Я последовала ее примеру, и мы обе молчали, глядя в спину незнакомцу. «Ну как? Плюет что-нибудь?» — неожиданно выкрикнула подруга. Парень обернулся, и на нас уставились 2 больших голубых глаза. Ему было примерно 14, как и нам, а его светлые волосы трепал легкий свежий ветерок. «Нет, пока не клюет», — ответил он. «Ну и какой смысл тогда сидеть?» — спросила Ирка. «Просто нравится». «Глупость какая-то — сидеть и таращиться на воду», — пробормотала подруга, обращаясь ко мне. И, немного помолчав, добавила: «Я купаться пойду». С этими словами Ира сорвалась с места и побежала в воду с таким визгом и шумом, что теперь у парня точно не было шансов на улов. Он и сам это понял, и, вздохнув, смотал удочку, подобрал рюкзак и пошел в сторону дач. Проходя мимо, он взглянул на меня. Я снова восхитилась его необычайно красивым цветом глаз. Вот бы у меня такие были. Голубые, как небо, как море, как васильки, а не карие, как непонятно что. Ко мне подошла мокрая Ирка. «Видала? Сразу убежал. Надо было еще и обрызгать его посильнее. Нечего на наше место приходить со своими удочками». «А по-моему, он неплохой парень. Можно было познакомиться. Втроем же веселее», — улыбнулась я. «Еще чего не хватало», — возмутилась подруга. «Не нужен он нам. О чем с ним говорить? О рыбалке, что ли?» «Уверена, что он скучнее учебника истории. Нам и вдвоем отлично. Парней мы к себе не берем». «И не смей с ним общаться, иначе нашей дружбе конец». «Да ты чего завелась-то, Ир? Я же просто так сказала. Думаешь, я сейчас побегу его искать по всем участкам? Он ушел уже. Пошли лучше купаться». И, взявшись за руки, мы побежали в воду в такую прохладную с утра, но очень освежающую. То, что нужно солнечным летним утром. Вечером я сидела на своем балкончике и наслаждалась свежим ветерком с ароматом полевых цветов. Неожиданно на балкон соседнего домика вышел тот самый рыбак. Я с удивлением уставилась на него. В этом домике жила подруга бабушки, и я не помню, чтобы к ней когда-то кто-то приезжал. Балкон всегда пустовал. Я часто разглядывала его и мечтала, чтобы там жила Ирка, и мы могли болтать, не выходя из дома, даже поздно вечером. Дома стояли близко друг к другу. Рыбак, увидев меня, явно смутился, но с балкона не ушел. Я решила заговорить первой. «Привет!» — я неловко махнула рукой. «Я Даша». «А я Саша», — улыбнулся парень. «Думала, Анна Петровна одна здесь живет?» «Обычно да, но мы с родителями вернулись из Франции, и теперь я часто буду приезжать сюда». «Ты жил во Франции?» «Да, 7 лет». «Ого, как здорово! А скажи что-нибудь на французском», — попросила я. «Vous avez un sourire charmant». «У тебя очаровательная улыбка». «Красиво! Что это значит?» «Ну, что-то вроде «сегодня отличная погода». «Здорово! Хотела бы и я знать французский». «Могу помочь с изучением». Я улыбнулась, немного смущенная предложением и новым знакомством. «Боюсь, ты будешь разочарован моими способностями к обучению». «Уверен, ты будешь удивлена моими преподавательскими способностями». Саша коротко рассмеялся, а я успела засмотреться на его улыбку с идеально белыми зубами. В сочетании с голубыми глазами и светлыми волосами он выглядел как принц из сказки, вообще не похож на парней из моей школы. У меня появилось ощущение, что это лето особенное, и все вокруг как будто другое. Ветер ласковее, звезды ярче, даже запах свежескошенной травы, который я не особо люблю, теперь казался мне вполне приятным. А взгляд малознакомого парня чего-то кружит голову, как после катания на карусели. Мы поговорили недолго, и Сашу позвала бабушка, а я оставалась любоваться звездами и строить планы на эти дачные каникулы. Еще столько всего предстоит. Лето — это целая история. Еще не раз сходим на речку, в лес за клубникой, а потом и за грибами, может быть, снова встретим в лесу бурундука или ежа. Ирка снова будет учить меня плести венки из цветов, но до следующего лета я снова забуду, как это делать. Попытаемся сорвать грушу с соседского дерева. В прошлом году не удалось. Соседи следили очень внимательно. Постреляем из лука, который смастерил Иркин дедушка. И еще много-много всего. Следующим утром я, как обычно, завтракала на небольшой, незастекленной веранде. Бабушка с утра напекла вкуснейших оладушек. Такие получаются только у нее. И я с огромным удовольствием уплетала их со сметаной и клубничным вареньем. Мое любимое сочетание. «Бабуль, а ты знаешь, что к Анне Петровне внук приехал?» Бабушка присела за стол и, сняв садовые перчатки, налила себе чай в маленькую фарфоровую чашечку в цветочек. «Знаю. Ее сын с семьей вернулся то ли из Франции, то ли из Англии. Анна Петровна прямо светится в последнее время. Вот что значит вся семья в сборе». «А ты откуда узнала? Познакомилась уже?» «Ага, случайно. Мы с Иркой на речку пошли, а он там. Ну, вот и замечательно. Новый друг вам в компанию. Втроем поинтереснее будет. Не, это вряд ли, помотала я головой. Ирка сильно против мальчишек в компании. Сказала, или он, или я. Ух ты, какая командирша. Бабушка вздернула брови. Ты, Дашулька, в любом случае своей головой думай. Если хочешь общаться, общайся на здоровье, хоть с Иркой своей, хоть без Ирки. Саша мальчик хороший, воспитанный. Мы вчера с Анной Петровной чаевничали. А Саша как раз с рыбалки вернулся, составил нам компанию. Чудесный парень, умненький. Я сразу подумала, что такого бы жениха до шутки моей. Ну, баб! Воскликнула я и ощутила, как лицо заливает румянец. Щеки аж горят. Бабушка засмеялась и отпила из чашки, хитро поглядывая на меня. А мне хотелось спрятаться под стол. Родители никогда не заводят со мной разговоры о парнях и женихах. У них в голове только учеба и оценки. А вот бабушка часто задает неудобные вопросы и сватает мне каждого встречного. Я не обижаюсь на нее за это, но становится очень не по себе. «Я пойду к Ирке?» Спешно пробормотала я и, спрыгнув со стула, рванула к калитке. Но бабушка пресекла мой побег. «Да стоит и подождет твоя Ирка!» «Ты на меня не обижайся, грех на бабушку дуться. Я это все любя говорю. Хотела попросить тебя помочь огород полить. Сделаешь? Там немного. А я пока домом займусь». Спустя 5 минут я тащила шланг в огород и оценивала, что по бабушкиным меркам значит «немного». Я и раньше поливала огород, но обычные злейки и несколько грядок. Шланг мне не доверяли с тех пор, как я маленькая хотела помочь, и залила весь огород. Еще и воду включилась таким напором, что струей вспахала грядки. Поливать было несложно. Мне нравилось наблюдать, как вода впитывается в иссушенную солнцем землю, так что помимо грядок я полила и дорожки. Это было даже как-то медитативно. Звуки воды, капли со стуком падают на листья растений, трава шуршит под ползущим шлангом. Я так увлеклась, что не сразу заметила, как за мной наблюдает новый сосед, который, кстати, тоже поливал свой огород. Я помахала ему шлангом и случайно окатила себя водой, как из душа. Саша улыбнулся и тоже махнул мне, но у него вышло гораздо аккуратнее. Даже не облился. Снова ощутив, как мои щеки заливает краска, я поспешно отвернулась и вдруг увидела, что ко мне бежит тырка с каким-то очень серьезным выражением лица. «Я тебя уже 30 минут зову! Стою у калитки, как дура! Хорошо, хоть твоя бабушка услышала! А теперь-то понятно все. Смотрю, тебе вовсе не до меня! Да меня бабушка поливать отправила, как я отсюда услышу? Вода журчит, калитка далеко. Ты и не хотела слышать! У тебя же тут рыбак нарисовался под боком! Саша, наш сосед, представляешь?» Весело воскликнула я, пытаясь изменить настроение нашего разговора. Но Ирку это еще больше разозлило. «Ах, он уже Саша! Уже и познакомилась с ним. Может, уже и на речку с ним ходила? Или на нашу поляну за клубникой? Вот так просто решила нашу дружбу предать, да? Чего ты драматизируешь? Мы же с тобой друзья, никого я не предавала». «Значит так!» — скомандовала разгневанная подруга. «Я не собираюсь быть с третьей лишней. Мы не сможем дружить, пока ты строишь глазки рыбаку, в то время как твоя подруга стоит одна у закрытой калитки. Так что решай!» «Мама!» Крик выдернул меня из воспоминаний. Я открыла глаза. Передо мной букет ромашек, который сжимает маленькая детская ручка. Мой сын смотрит на меня своими большими, голубыми глазами и весело улыбается. «Мама, это тебе!» Я беру букет и целую сына, который уже карабкается ко мне на колени. Муж стоит в дверях и ласково смотрит на нас. «Сегодня день рождения у бабушки, а не у меня. Цветы полагаются ей», — говорю я мужу. «Не беспокойся. Для бабушки мы выбрали самый шикарный букет. Но наш сын настоял на цветах и для любимой мамочки». Я уткнулась носом в короткие волосы сына и чмокнула его в затылок. Получить знаки внимания от своего ребенка — это какая-то особая форма наслаждения. Вижу, подарок уже упакован. Выглядит прекрасно. Ты отлично постаралась. Похвалил муж мою работу. Ну что, дружок? Он обратился к сыну. Едем на дачу. Будем бабушку поздравлять. Его маленькая копия спрыгивает с моих колен и, весело смеясь, бежит к выходу. Я улыбаюсь, глядя ему вслед. Vous avez un sourire charmant. Нежно шепчет муж, целуя меня в висок. Согласна, шепчу я в ответ. Сегодня действительно отличная погода.